Кратко. Клариса Пинкола Эстес. «Бегущая с волками». Женский архетип в мифах и сказаниях. Глава 1. Вой. Воскрешение дикой женщины. Клариса Пинкола Эстес описывает свой путь к мудрости, отмечая важность инстинктивной природы женщин и опасность чрезмерной интеллектуализации. Для понимания женской природы важно воспринимать истории как часть себя, слушая их душой, способной воспринимать мир на трех уровнях. Дикая женщина возвращается через сны, воспоминания и истории. Эстес искала место, близкое к природе и в пустыне на границе США и Мексики, услышала истории о волках и месте встречи духов женщин и волков. История «Девушка-волчица» и ацтекский миф о близнецах, вскормленных волчицей, привели ее к костяным людям, воскрешающим мертвых. Встреча с такой женщиной вдохновила Эстес поделиться этой историей. Старая женщина Лоба, живущая в тайном месте, собирает кости животных, особенно волков. Собрав скелет, она поет над ним, и волк оживает, превращаясь в женщину. Встреча с Лоба может открыть тайны души. Каждый человек — набор костей в пустыне. Лоба показывает жизненную силу и учит петь гимн творения для возрождения дикой души. Это уединенная работа в пустыне психики. Лоба — архетип, корень инстинктивной системы, известная как «та, которая знает». Дикая сущность носит разные имена в разных культурах — мать дней, геката и другие. Лоба — хранительница прошлого и женских традиций, видящая будущее. Она живет в глубине женской души, где пересекаются дух женщины и волка, разум и инстинкты. Лоба — связь между разумом и мифами. Место между мирами, где происходят чудеса и исцеление, источник света и тьмы. Архетип дикой женщины питает этот слой, исходящий из инстинктивной психики. Следы архетипа встречаются в историях, искусстве и религии. Тело Лоба — светящееся животное, а иммунитет связан с мыслью. Духи — личности, а мифологический голос — поэт и оракул. Мертвое возрождается. Все истории рождаются в этой психической земле. Юнг называл это коллективным бессознательным. Это место взаимодействия биологии и психики — узел, трещина между мирами. К нему нужно подходить осторожно, чтобы не утонуть в восторгах, а вернуться обновленной. Каждая женщина может достичь реки под рекой через медитацию, творчество и уединение. Многое в этом мире остается загадкой. История о четырех раввинах иллюстрирует подход к глубинному бессознательному. Четыре раввина. Четыре раввина, увидев колесо и Иезекииля, по-разному восприняли этот опыт. Один сошел с ума, другой стал циником, третий — фанатиком, а четвертый — поэт, стал жить лучше. Опыт контакта с миром сущностей дает знание и чувство величия. Мы действуем согласно нашей глубинной природе. Важно найти баланс между восхищением и цинизмом. Юнг говорил о моральном обязательстве прожить и выразить полученный опыт. Наша задача — проявить эти изменения в мире. Лоба подобна Исиде, Деметре, воскрешающим мертвых. Это медитация женщин, возвращающая утраченные части себя и жизни. Мать-создательница — всегда мать-смерть. Задача — понять, чему жить, а чему умереть. Для женщин — мир реки под рекой — источник знания о семенах жизни. Свет жизни находится в яичниках. Лоба поет из этого глубинного знания. Символы семени и кости сходны. Семя — ключ к жизни. Быть с циклами семени — значит танцевать с жизнью и смертью. Это мать жизни, смерти, жизни. К ней нужно обращаться за советом в случае потерь. Представьте женщину, изначальную дикую женщину, живущую под и над землей. Женщины инстинктивно тянутся к земле, ища связи с ней. Без этой связи они чувствуют себя беспокойно. Лекарство — Лоба, хранительница мира между живыми и мертвыми. Лоба — мифический голос, хранящий историю в рассказах. Она показывает, как быть мудрой. Инстинкт — врожденная мудрость. Лоба собирает кости, символ неуничтожимой души. Душу можно ранить, но не убить. Лоба защищает ее. Кости — символ дикого «я», не принимающего ограничения культуры. Метафоры истории описывают пробуждение инстинктов. Внутри нас есть потенциал к возрождению. Мы начинаем в пустыне, чувствуя себя отчужденными. Пустыня — место сжатой жизни, подобно жизни многих женщин. Лоба показывает ценность такой жизни. Некоторые женщины пытаются сбежать из психической пустыни, но пышная жизнь находится в мире духов, реке под рекой. Не будьте глупы. Вернитесь в пустыню и найдите Лоба. Хотите совета? Собирайте кости. Глава вторая. Выслеживание хищника. Начало инициации «Синяя борода». Внутри человека существует множество сущностей со своими ценностями и мотивами. Задача не подавлять их, а создать пространство для их гармоничного существования. Но необходимо сдерживать внутреннего хищника, коварную и мощную силу, противостоящую развитию, гармонии и дикой природе. Этот хищник появляется в женских снах, разрушая планы и лишая женщину интуиции. История «Синей бороды» иллюстрирует это. Синяя борода — великан с особым интересом к женщинам, чью смерть подтверждает реликвия — синяя борода, хранящаяся в монастыре. Он ухаживал за тремя сестрами, и, несмотря на их первоначальный страх, младшая согласилась выйти за него замуж. После свадьбы синяя борода уехал, дав жене связку ключей от всех комнат в замке, кроме одной маленькой. Сестры, приехавшие в гости, из любопытства открыли все двери, найдя за ними богатство. Наконец они обнаружили маленькую дверь и открыли ее запретным ключом. За дверью оказалась комната, полная крови и костей предыдущих жен синей бороды. Ключ испачкался кровью, которую невозможно было стереть. Вернувшись, синяя борода обнаружил пропажу ключа и узнал о непослушании жены. Он привел ее в комнату с телами и собрался убить, но жена попросила времени на молитву. Она позвала на помощь братьев, которые вовремя прибыли и убили синюю бороду. Природный хищник психики. Развитие отношений с дикой природой важно для женщины. Женщина должна войти во тьму, не становясь жертвой. Синяя борода — это внутренний хищник, которого нужно знать и сдерживать. Для этого женщинам необходимо сохранять свои инстинктивные силы, интуицию, выносливость, любовь, чуткость и творчество. Синяя борода — скрытый комплекс, противостоящий женщине. Это древний враг обоих полов. Его трудно понять, так как он врожденный. В сказке он назван неудавшимся магом, что роднит его с другими мифологическими персонажами, стремящимися к власти над силами природы и нарушающими ее законы, за что были наказаны. Синяя борода — изгнанник, тоскующий по искуплению. Вместо того, чтобы поддерживать молодые женские силы, он их уничтожает. Возможно, он сам когда-то стремился к свету и был низвергнут. Поэтому он преследует свет в других, надеясь вернуть себе утраченное. Младшая сестра должна признать существование этой злой силы, защититься от нее и лишить ее энергии. Женщина должна знать о существовании хищников, чтобы не стать жертвой. Синяя борода чувствует интерес младшей дочери и предлагает ей выйти замуж. В порыве юношеского энтузиазма она соглашается. Младшая сестра — наивная женщина, которую захватывает внутренний хищник. Но в итоге она становится мудрее и сильнее. Эта история также относится и к взрослым женщинам, не научившимся распознавать хищника. Сказки — это руководство к завершению начатой работы. История синей бороды полезна всем женщинам. Младшая сестра — творческий потенциал, стремящийся к жизни, но она становится жертвой из-за неразвитых инстинктов. Дети не осознают, что они добыча. Жизнь женщины — пробуждение этого потенциала. Младшая сестра выходит замуж за того, кого считает прекрасным, но обманывает себя. Ее дикая природа чувствует опасность, но наивная психика игнорирует предупреждение. Это типичная ошибка молодых женщин с неразвитыми системами тревоги. Дети учатся распознавать хищника у родителей. Без их руководства они становятся легкой добычей. Даже при наличии мудрых родителей девочки-подростки могут поддаться влиянию культуры и пойти на риск, чтобы узнать все самостоятельно. Наивность — это слабое понимание скрытого. Мы все начинаем наивными. Волчица учит своих щенков опасности. Женщинам нужна подобная инициация. Младшая сестра наивна, невежественна и поддается соблазнам эго. Все мы хотим, чтобы все было прекрасно. Но стремление к краю в сочетании с наивностью делает нас пищей для хищника. Это решение выйти замуж за монстра принимается в детстве, когда девочек учат не видеть и приукрашивать все вокруг. Даже мать в сказке потворствует этому. Старшие сестры проявляют осознанность, видя опасность, но младшая их не слушает. Наивная женщина делает неудачный выбор партнера, зная об этом, но надеясь на чудо. Внутренний хищник поддерживает этот деструктивный шаблон. Голоса старших сестер в психике призывают к осознанности и мудрости. Когда юная душа выходит замуж за хищника, она теряет свободу. Хищник обещает ей стать королевой, но планирует убийство. Есть выход, но нужен ключ. Ключ к знанию. Важность любопытства. Маленький ключ открывает доступ к тайнам психики, к тому, что разрушает женский потенциал. Синяя борода, даруя ложную свободу, запрещает жене использовать ключ к самопознанию, лишая ее интуиции и защиты. Открыв запретную дверь, она выбирает жизнь. Сестры, движимые любопытством, находят дверь. Женское любопытство — важный инстинкт, подсказывающий важность тайны. Дверь — психический барьер, а ключ — верный вопрос, пробуждающий сознание. Сестры задают вопрос, что там за дверью. Наивная природа начинает взрослеть, стремясь к познанию скрытого. Нарушив запрет, жена обнаруживает ужасную тайну. Ключ истекает кровью, женщина не может скрыть правду. Потеря энергии продолжается, пока она не распознает хищника. В тайной комнате разрушенные мечты. Жених-животное — зло в обличье добра, появляющееся при наивности или избегании правды. Сны предупреждают об опасности. Несоответствие внутренних желаний и внешних действий — след жениха-животного. Он саботирует отношения и планы, сеет разрушение. В сказках девушка распознает злую сущность жениха-животного и спасается. Это архетип прозрения и избавления. Главное — выдержать видение собственной разрушенности. Сестры захлопывают дверь. Жена пытается стереть кровь — символ разрушенной творческой жизни и потери энергии. Это кровь души, проявляющаяся в персоне. Правду больше не скрыть. Ключ — символ доступа к тайне. Ключевые слова — что скрывается? Что не так, как кажется? Что я знаю, но не хочу знать? Что во мне убито? Ответы будут окровавлены. Сила, подавляющая сознание, уничтожает новое. Но кровь на ключе — напоминание о тайне. Эго хочет забыть, но кровь не останавливается. Умирая, старая жизнь пробуждает новую. Убийство жен — убийство творческого начала. Хищник отделяет женщину от интуиции. Пример — история женщины, покончившей с собой из-за духовного голода. Женщинам нужно самовыражение. Ключ с кровью — символ женских кровей тех, кто пострадал от неверных выборов. Освещая тьму психики, мы усиливаем тени. Не бойтесь самого страшного. Дикая женщина не боится тьмы. Скелеты — символ неуничтожимой души, способной к возрождению. В пещере Лоба — останки женщины, лишенной всего. Нужно увидеть хищника и его деяния, чтобы действовать в своих интересах. Подвал, темница, пещера — символы инициации, где женщина побеждает убийцу психики. Сказка дает инструкции найти, следовать, видеть, накапливать силу, уничтожать. Осознание собственной гибели — начало сопротивления. Увидев истину, женщина действует решительнее. Это маневр жены синей бороды. Разоблаченный хищник пытается убить ее. Анализ, самопознание, способы отступления и зацикливания, позволяющие посмотреть на проблему иначе. Просьба жены о времени — не покорность, а подготовка к борьбе. Угроза превращает жертву в охотника. Хищник и потенциал достигают пика напряжения. Женщина, осознав себя жертвой, планирует убить хищника. А он, разъяренный, хочет уничтожить ее. Противоборство истощает, но нужно бороться. Ключевые вопросы помогают. Хищник запрещает сознание, но жена, притворяясь жертвой, планирует его гибель. В танце хищника и жертвы покорность — признак согласия на свою роль. Жена не сдается. Ее просьба — хитрость. Способ подготовиться к атаке. Она прячется, чтобы атаковать неожиданно. Жена синей бороды тянет время, чтобы собрать силы против деструктивной силы религии, семьи, культуры или внутренних комплексов. Вызывая братьев, агрессивные силы психики, она просит времени на молитву. Братья символизируют защиту, они могут быть представлены как людьми, так и стихиями. Она призывает сестер, мудрые аспекты психики. Ее зов доходит до братьев, но не сразу. Женщине нужно научиться вызывать свою боевую природу, решительность, чтобы победить внутреннего убийцу и вернуть себе жизненную страсть. Вопросы важны, но без поддержки не победить. Братья — это анимус, мужская энергия, помогающая в борьбе за сознание. Здоровый анимус поддерживает женщину, помогает ей воплощать идеи. Братья — нейтрализуют хищника, пробуждают сознание, защищают. Останки синей бороды — пища падальщикам, пожирателям грехов, очищающим психику. Это воплощение низших аспектов. Хищник разрушается, чтобы возродиться обновленным. Синяя борода, возможно, неисправим, но не заслуживает мучений. Работа над собой изменяет коллективное бессознательное, освещая темную сторону Бога. Расчлените хищника мысленно, не допуская деструктивных мыслей, противостоя его атакам и соблазнам. Осознайте свои уязвимости. Останки хищника — символ его трансформации природой. Отказавшись от хищника, мы лишаем его силы. Его энергия пригодится, ярость для достижений, хитрость для анализа, агрессия для уничтожения ненужного. Как? Лекарство из ядовитого растения. Сказка — урок для юных душой. Это история о наивности, преодолении запретов и победе. Она оживляет внутренний мир, помогает справиться со страхом, найти выход. Развивайте любопытство, задавайте вопросы, как дикий зверь, обнюхивающий мир. Так можно найти ответы и обратить силу хищника себе на пользу. Хищник психики является во снах. Типичный сюжет. Женщина дома, снаружи — опасность. Она хочет позвонить, но враг уже рядом. Она просыпается в ужасе. Сон — физиологический шок. Антагонисты — террористы, насильники. Сон может означать осознание хищника, освобождение подавленной части психики или угрозу извне. Сон говорит о самокритике. Ключевой вопрос — освобождает. Сон — предвещает изменения, инициацию. Он снится и непосвященным, и бывалым. Сны — порталы к новому сознанию. Сон указывает на застой в психике, необходимость перемен, трудности выбора, нежелание бороться, пассивность. Это тревожный сигнал о проблемах вовне. Культура так же важна, как и семья. Сон о темном человеке — реакция на негатив в культуре. Предупреждение для наивных, поддержка для осознанных. Сон может отражать угрозу в культуре, в офисе, семье, обществе. У каждой культуры свой хищник. Если он доминирует, души парализованы. Мужской облик хищника – загадка. Деструктивность растет, если культура подавляет инстинкт. Но даже тогда женщины с живой, дикой женщиной задают вопросы о себе и культуре, чтобы начать действовать эффективно. Дикую природу нужно беречь. Она помогает преодолеть хищника. Сны о темном человеке снятся и при истощении творческой энергии, призывая к борьбе с тем, что крадет огонь. Часто причина – низкая самооценка. Цените свои таланты. Женщины склонны к самокритике. Страшный сон мотивирует к творчеству, предостерегая от гибели. Он открывает путь к переоценке даров. Очистите жизнь от негатива, ограничьте контакты с токсичными людьми. Женщины колеблются, проявлять ли агрессию к захватчику. Бегство или покорность одинаково плохо, поэтому они подавляют свою дикость. Сознание – выход. Сказка – история пробуждения и побега. Чтобы победить хищника, нужно открыть себя, видеть, говорить правду, действовать. Сильная женщина чувствует хищника и прогоняет его. Раненая – уязвима. Лекарство, интуиция, любопытство, действия по совести. Эти силы врожденные и могут быть возрождены. Тогда мы не будем жертвами. Дикая природа женщины неуничтожима. В снах о темном человеке скрыта помощь. Дикая женщина, противостоящая хищнику. Она учит защищать душу, проявлять агрессию. Это исцеляет раны. Глава третья. Кукла в кармане. Василиса Премудрая. Интуиция – сокровище женской психики, внутренний голос, помогающий видеть скрытое. Это старая женщина, которая всегда с нами. Та, которая знает. Дикая женщина. Сказка о Василисе – история инициации, показывающая, что вещи не таковы, какими кажутся. Интуиция и инстинкты помогают женщинам добывать правду, питаться своими идеями, знать и хранить огонь творчества. Василиса – распространенный персонаж в сказках разных стран. Ее образ восходит к древним культам. Сказка – карта пути в подземный мир дикого женского божества. Она наделяет женщин интуицией. Умирающая мать дарит Василисе куклу, которая будет помогать ей в трудную минуту. Отец женится на вдове с двумя дочерьми. Мачеха и сестры завидуют Василисе и издеваются над ней. Они гасят огонь и посылают Василису в лес к бабе-яге за огнем, надеясь, что та ее убьет. В лесу кукла подсказывает Василисе дорогу. Девушка добирается до избушки бабы-яги, которая соглашается дать огонь в обмен на выполнение заданий. Кукла помогает Василисе справиться с работой. Василиса задает бабе-яге вопросы о всадниках, которых встретила в лесу. Баба-яга отдает ей череп с горящими глазами вместо огня и прогоняет. Дома череп сжигает мачеху и сестер. Это резкое окончание, возвращающее слушателей в реальность. Сказка о передаче интуиции от матери к дочери. Эта сила была погребена забвением, но может быть возрождена. Все элементы сказки отражают аспекты женской психики, проходящей инициацию. Выполнив 9 заданий, женщина обретает интуицию, дикую женщину, которая помогает видеть правду. Первое задание – позволить умереть слишком хорошей матери. Умирающая мать – символ того, что чрезмерная опека материнской фигуры в психике препятствует развитию. Нужно научиться самостоятельности, осознавать опасность, отпускать прошлое. Смерть слишком хорошей матери – рождение новой женщины. Кукла – дар дикой матери, скрытый под образом слишком хорошей. Эта трансформация происходит в подростковом возрасте, но иногда процесс затягивается из-за трудностей или отсутствия напряжения в психике. Взрослым женщинам поможет повторная инициация. Первый шаг – отпустить устаревшие ценности и установки, которые больше не поддерживают, особенно те, что чрезмерно оберегают. Необходимо найти в жизни цель, ради которой стоит рисковать, чтобы обострить интуицию. Слишком долгая привязанность к внутренней матери блокирует развитие. Нужно сменить ее на более требовательную, но мудрую наставницу. Голоса в нашей психике могут удерживать нас в зоне комфорта. Это голоса испуганной слишком хорошей матери. Если слишком долго им подчиняться, жизнь угасает. Подавленная энергия накапливается и взрывается. Чтобы пробудить интуицию, нужно отпустить опеку. Женщины боятся расстаться с безопасностью, но это необходимо для возвращения интуиции. Сны в этот период полны символов застоя. Первый шаг. Отпустить слишком хорошую мать. Мы учимся охотиться, а дикая мать ждет, чтобы нас научить. Пока же важно держаться за куклу, интуицию. Второе задание — разоблачение тени. Мачеха и сестры — жестокие элементы психики, тень, то, что эго считает нежелательным. Тень может быть и положительной, скрывая таланты, но негативная тень уничтожает все новое. Осознание ее природы делает нас сильнее. Василиса испытывает конфликт между желанием быть собой и подчиняться ожиданиям других. Мачеха и сестры — проекции культуры, навязывающие свои, не всегда здоровые требования к женщинам. Это не голос души, а внешнее давление. Они подавляют жизненную силу, насмехаясь и унижая. Василиса поддается им, так как еще не осознает свою силу. Отец, наивный аспект психики, тоже не видит опасности. Мы тоже страдаем, когда внутренние или внешние голоса сосредотачивают нас на недостатках. Для прозрения нужны интуиция и сила. Мачеха с сестрами посылают Василису к бабе-яге. Это важный момент. Многие женщины застревают на этом этапе. Культура и семья могут усилить внутреннего критика. Женщины из неблагополучных семей пытаются доказать свою ценность через грандиозные достижения, но это бессмысленно. Василиса покорно выполняет работу, усиливая конфликт между покорностью и истинным «я». Это хорошо, но нужно двигаться дальше. Мачеха с сестрами гасят огонь. Василиса теряет ориентиры, чувствует себя холодной и одинокой. Это толчок к пробуждению силы. Встреча с бабой-ягой — необходимое испытание. Василисе нужен проводник. Она не может развиваться, будучи служанкой для всех. Подавление чувства — это самоубийство, огонь гаснет. Но именно это пробуждает Василису, заставляя ее умереть для старой жизни и войти в новую, основанную на мудрости и интуиции. Третье задание — путь в темноте. Кукла, наследие матери, ведет Василису через темноту. Это символ начала инициации, вход в лес бессознательно и опора на интуицию. Василиса учится доверять внутреннему голосу, находить путь к дикой матери, следуя указаниям куклы, и питать интуицию, заботясь о кукле. Кукла — дар дикой матери, символ жизненной силы. Куклы издавна считались священными, наделенными магической силой. Они использовались в ритуалах и как обереги. Кукла — это гомункул, маленькая жизнь, частица души, хранящая мудрость. Она подобна эльфам и феям из сказок, символизирующим внутреннюю мудрость. Кукла — внутренний голос, подсказывающий, как птичка в сказках. Интуиция — это голос души, помогающий выбирать наилучший путь. Мать передала Василисе великий дар, связав ее с куклой. Эта связь дает уверенность в себе. Интуиция, как волк, обладает острыми инструментами для познания мира. Василиса учится полагаться на куклу и питать ее. Мы питаем интуицию, прислушиваясь к ней и следуя ее советам. Без этого она угасает. Питание куклы — важный цикл архетипа дикой женщины, хранительницы сокровищ. Василиса питает куклу хлебом и следуя ее указаниям. Это символ связи женщины с интуицией. Мы укрепляем эту связь, прислушиваясь к внутреннему голосу на каждом повороте. Разрыв связи — не сломанная интуиция, а заблокированная передача мудрости по женской линии. Кукла-талисман — напоминание о невидимом. Четвертое задание — встреча с дикой ведьмой. Василиса встречается с бабой-ягой. Задача — не дрогнуть перед лицом свирепой богини, познать странность дикой природы, перенять ее ценности, научиться не бояться власти. Дом Бабы-Яги на куриных ножках – символ инстинктивного мира, живой и радостный. Василисе не хватает этих качеств. Ее гипернормальность ведет к рутине и угасанию интуиции. Встреча с Бабой-Ягой – необходимый толчок к пробуждению. Баба-Яга – хранительница неба и земли, дня, восхода и ночи. Она – сила созидания и разрушения. Василиса принимает ее такой, какая она есть. Уважение перед лицом силы – важный урок. Василиса ведет себя естественно и честно. Женщины часто скрывают свои чувства под маской хорошести, но дикая природа требует выхода. Сон о старухе – символ отказа от притворства. Нужно принять свою дикую природу, чтобы обрести силу. Баба-яга – инстинктивная природа в облике ведьмы. Ведьма – не ругательство, а мудрая целительница. Женщины часто боятся своей силы, но чтобы мужчины поняли женщин, им нужно показать свою дикую природу. Баба-яга приходит в снах, чтобы напомнить о себе. Сны о странных женщинах – символы элементарного «я», силы матери, жизни, смерти, жизни. Быть похожей на Бабу-ягу – это хорошо. Сила – это не мышцы, а способность жить в ладу со своей дикой природой. Пятое задание – служение нерациональному. Баба-яга просит Василису выполнить домашнюю работу в обмен на огонь. Это символ адаптации к дикой психике. Стирка, готовка, уборка, способы очищения, наполнения энергии и упорядочивания внутреннего мира. В прошлом женщины были ближе к циклам жизни и смерти. Современным женщинам этого не хватает. Баба-яга – наставница в этих вопросах. Она учит упорядочивать душу, жить в ладу с собой. Стирка – ритуальное очищение, обновление, ткань, символ жизни и смерти, придение судеб. Стирая одежду, Василиса прикасается к этим тайнам. Одежда — это персона, маска, но также и символ силы и авторитета. Стирая одежду Бабы-Яги, Василиса постигает ее силу. Уборка — символ очищения психического пространства от мусора, упорядочивания мыслей. Это необходимо для того, чтобы дикая природа процветала. Готовка – символ питания дикой души страстью и творчеством. Нужно поддерживать огонь под котлом творчества. Все эти задания учат Василису заботиться о своей дикой природе. Интуиция помогает ей в этом. Баба-яга требует много пищи, символ того, что дикая природа нуждается в энергии. Василиса учится не бояться масштаба природы ее странностей. Женские циклы – это циклы очищения, упорядочивания и наполнения души. Седьмое задание – вопросы к тайнам. Выполнив задание, Василиса задает Бабе-Яге вопросы о природе жизни, смерти, жизни, всаднике. Она узнает, что нельзя знать слишком много. Все мы ищем свое предназначение. Баба-Яга учит, что мы, жизнь, смерть, жизнь – это наш цикл, наше понимание женского начала. Наша задача – вдыхать жизнь в идеи, провожать души и зажигать искры. Василиса спрашивает о всадниках – белом, красном и черном. Баба-Яга, как Деметра, богиня-мать, связанная с лошадьми и плодородием. Всадники – символы рождения, жизни и смерти, нисхождения, жертвы и возрождения. Черный – растворение старых ценностей, красный – жертвы иллюзий, белый – новый свет. Это алхимия дикой женщины. Цвета важны. Черный – плодородие и смерть, нисхождение, красный – жертва и жизненная сила, белый – чистота, дух, питание и смерть. Василиса и кукла одеты в эти цвета, символизируя становление матери жизни, смерти, жизни. Два возрождения благодаря кукле и Бабе-Яге и две смерти – матери и семьи. Важно понимать этот ритм, чтобы не бояться будущего. Знать слишком много – быстро состарится. Есть знания, недоступные нам. Василиса не спрашивает о руках, появляющихся из воздуха. Это тайна божественного. Баба-Яга предостерегает от чрезмерного погружения в подземный мир. Есть циклы, которые женщина постигает с опытом. Некоторые тайны должны оставаться тайнами. Восьмое задание — стоять на четвереньках. Баба-яга прогоняет Василису, дав ей горящий череп. Это символ обретения силы видения. Баба-яга не против благословения как такового, а против приторности слишком хорошей матери. Дикая природа несовместима с чрезмерной утонченностью. Василиса учится быть более критичной, не принимая все на веру. Череп — частица силы Бабы-Яги, дар проницательности. Страх перед этим знанием не обоснован. Интуиция помогает видеть скрытые мотивы и избегать опасностей. Ее нужно слушать всегда. Горящий череп — символ связи с предками, с их мудростью. Череп — хранилище души. Баба-Яга передает Василисе наследие знания. Василиса возвращается домой более уверенной. Она прошла инициацию, обрела интуицию. Она научилась справляться с трудностями, распознавать врагов, видеть тьму и служить богине, развивая интуицию. Она обрела силу и уверенность. Девятое задание — преображение тени. Василиса возвращается с черепом, который сжигает мачеху и сестер. Это символ использования нового видения для борьбы с негативной тенью. Огненный череп — инструмент проницательности и памяти. Василиса обрела острый взгляд, чуткость и силу. Она испугалась своей мощи, но голос черепа успокоил ее. Мы тоже боимся силы интуиции, но этот свет показывает и красоту, и уродство, помогая видеть глубже. Но знание требует действий. Иногда мы хотим избавиться от этого знания, но внутренний голос останавливает нас. Мачеха и сестры жалуются на отсутствие огня. Это символ того, что негативные аспекты психики теряют силу, когда женщина обретает свою дикую природу. Череп зажигает их, символ очищения от деструктивных сил. Три уголька — символ начала новой жизни. Важно окружать себя поддерживающими людьми. Друг или возлюбленный не должны обесценивать ваши идеи. Нужно искать тех, кто видит в вас живое существо, поддерживает вашу дикую природу. Чтобы сохранить связь с дикой природой, нужно понимать свои истинные желания, отличать зов души от мимолетных соблазнов. Мы должны спрашивать себя, чего я хочу на самом деле, а не выбирать из того, что под рукой. Интуиция — посланник души. Откажитесь от подавления своей энергии, своих мыслей и чувств. В мире нет абсолютного добра и зла, есть полезное и вредное. Следуйте своим циклам, а не внешним требованиям. Интуиция дает выбор. Если вы связаны с инстинктами, у вас всегда есть варианты. Интуиция — это спонтанность, но не безрассудство. Это голос мифологического. В реальности есть маленькие дикие матери, женщины, которые напоминают нам о нашей природе, и мужчины с грудью, заботливые и поддерживающие. Они помогают нам вернуться к инстинктам, развивать интуицию. Василиса — пример для подражания. Она прошла путь развития души. Дикая женщина — творец и разрушитель. Она создает лес вокруг нас, и мы смотрим на жизнь по-новому. Василиса научилась следовать своей интуиции, выполнила все задания и обрела силу. Самое трудное — не только распознать интуицию, но и жить в соответствии с ней. Баба-Яга — та же мать Никс, богиня жизни, смерти, жизни и творения. Мы должны учиться у нее давать жизнь новому и отпускать старое. Василиса усвоила этот урок. Она знает, что должно умереть, и не сопротивляется этому. Мы тоже знаем это в своей глубине. Огненный череп освещает нам путь. Глава 4. Гимн дикому мужчине. Манауи. Чтобы мужчины поняли женщин, им нужно познать глубинную суть женского. Многие женщины устали объяснять тем, кто не хочет слушать. Но большинство мужчин готовы учиться. Это история об одном из способов достичь взаимопонимания. В мифах дикий мужчина ищет свою подземную невесту. Дикая женщина ценит равного себе партнера, но мужчины не всегда понимают ее природу. История Манауи отвечает на вопрос о том, чего же хочет женщина. Манауи сватается к сестрам-близнецам, но отец требует угадать их имена. Собака Манауи подслушивает имена, но по дороге ее отвлекают кость и пирог. Наконец, пес добывает имена, но его перехватывает незнакомец. Собака отбивается и доставляет имена хозяину. Манауи получает невест и живет с ними и собакой в счастье. Сказку можно толковать как субъективно, так и объективно. Она раскрывает секрет женской двойственности. Чтобы завоевать дикую женщину, нужно понять ее двойную природу. Две сестры — это два аспекта женской психики — внешний и внутренний. Внешняя женщина прагматична и адаптирована к обществу, внутренняя, дикая и загадочная. Эти две стороны противоположны. Когда одна холодная, другая горячая, одна открытая, другая замкнутая. Две стороны должны взаимодействовать, как полушария мозга. Если женщина подавляет одну из них, она теряет силу. Близнецы считались обладателями сверхъестественных сил, двумя сущностями с одной душой. Женщина обретает мощь, когда осознает и принимает свою двойственность. История «Одна палка-пучок» иллюстрирует силу единства. Одна палка легко ломается, а пучок — нет. Двойственность — источник силы. Цивилизованная сторона одинока, дикая, тоскует по связи. Разделение этих сторон лишает женщину силы. Манауи тоже двойственен. Человек и собака. Инстинкт. Собака помогает ему разгадать тайну. Женщины ценят настойчивость в попытке их понять. Отец близнецов — страж тайны. Он проверяет достойность претендента. Здоровая психика тоже отсеивает все ненужное. Знать истинное имя — знать судьбу. В сказках поиск имени — способ призвать силу или личность. Манауи стремится понять двойственность женщин. Знание имен — это осознание двойственной природы. Без этого невозможно глубокое общение. Называя свои стороны, мы соединяем эго и дух, признаем себя. Манауи не может угадать имена без помощи интуиции, собаки. Женщины ценят такую настойчивость. Отец — защитник тайны, проверяющий готовность к познанию сути. Собака — проводник между мирами, символ инстинктивной психики. Она воспринимает мир иначе, чем человек слышит то, что недоступно эго. Слух собаки намного острее человеческого. Она слышит глубинную музыку женской психики. Мужчины и женщины отвлекаются на удовольствие, иногда становясь их жертвами. Собака отвлекается на кость и пирог, забывая имена. Это символ того, как аппетиты мешают глубинной работе. Кость на дороге ждет каждого из нас. Это может быть пагубная привычка. Но важно продолжать путь, несмотря на соблазны. Глубинная работа, подобно сексуальному возбуждению, ее нельзя прерывать. Соблазны вызывают амнезию, мы забываем о цели. Удовольствия важны, но в меру. Собака возвращается к избушке, символ настойчивости, но пирог снова сбивает его с пути. Это показывает, как трудно сохранять сознание. Кто-то расставляет ловушки, темный незнакомец, хищник психики, противостоящий осознанию. Важно помнить о своей цели. Собака запоминает имена и больше не отвлекается. Ее перехватывает темный незнакомец, который хочет украсть имена. Он — символ внешней или внутренней силы, стремящейся присвоить женское. Собака вступает в бой, защищая знания. Иногда только борьба помогает сохранить свои ценности. Собака побеждает и отдает имена Манауи. Женщины были готовы к этому. Главные препятствия — соблазны и темный незнакомец. Важно помнить имена. Женщины устают ждать понимания от мужчин. Решение — раскрыть тайну своей двойственности. Два вопроса помогут мужчине понять женщину. Чего ты хочешь? И чего желает твоя глубинная сущность? Игнорируя двойственность, мужчина рискует столкнуться с неожиданными проявлениями дикой природы женщины. Женщине тоже важно задавать эти вопросы себе и партнеру. Это помогает понять скрытые желания и ценности. Чтобы любить женщину, нужно любить ее дикую природу, иначе она будет сломана. Мужчинам также важно осознать свою двойственность. Желание учиться – важное качество. Дикий мужчина ищет земную женщину. Важно не бояться раствориться в душе другого. Подходящий партнер – тот, кто настойчив, проницателен и не отвлекается на соблазны. Его задача – узнать имена не для власти над женщиной, а для понимания ее сути. Он должен воспринимать ее такой, какая она есть, и славить ее имена. Но есть еще одна сторона двойственности – смерть. Встретившись с ней, мы преображаемся. Глава 5. Женщина-скелет. Встреча с природой любви. Жизнь, смерть, жизнь. Волки – пример крепких отношений, основанных на доверии и преданности. Они принимают природные циклы, не воспринимая их как наказание. Люди же часто испытывают трудности с этим. Секрет волчьей верности – синхронизация с циклом «жизнь, смерть, жизнь». Этот цикл – движение всей природы от солнца до атомов. Волки принимают его с благодарностью, сохраняя верность партнеру. Чтобы добиться такой гармонии, людям нужно посмотреть в лицо своему страху – леди смерть. На севере любовь – это не романтика, а союз, дающий силу для связи с миром духов. Эта история о любви – как охота. Чтобы создать прочную любовь, нужно принять третьего партнера – женщину-скелет, леди смерть, божество, знающее циклы. Она – дикая сторона любви, которой боятся мужчины и женщины, утратившие веру в перемены. Рыбак вылавливает из моря скелет женщины. Он в ужасе бежит, но скелет преследует его. Дома он распутывает леску, одевает скелет в меха. Ночью скелет пьет его слезу, берет его сердце и бьет в него, как в барабан, напевая песню о плоти. Она возвращает ему сердце, и они просыпаются вместе. Неспособность принять женщину-скелет – причина многих неудач в любви. Нужны сила и мудрость, данные опытом общения со смертью. Чтобы быть сытым по жизни, нужно принять цикл «жизнь, смерть, жизнь». Тогда мы обретаем мудрость о смерти и рождении в отношениях. Страсть – это не добыча, а дар, порождаемый циклами. Женщина-скелет учит, что истинная любовь – это совместная жизнь во всех ее проявлениях. Современная любовь боится смерти, воспринимая ее как конец, а не как начало. Смерть и жизнь – не противоположности, а две стороны одной медали. В любви много концов, но есть и сердце, и дыхание. Боязнь расставаний – причина страха перед обязательствами. В доме любви всегда присутствует леди смерть, поддерживающая баланс. Архетип жизни, смерти, жизни не понят современной культурой. Леди смерть не разрушительница, а созидательница. В некоторых культурах она помощница и утешительница. Цикл жизнь, смерть, жизнь – часть инстинктивной природы. Он представлен в мифах разными образами. Наш страх смерти мешает нам жить в гармонии с этими циклами. Они не враги, а часть нашей природы, знающая время рождения и смерти. Поэты понимают, что без смерти нет ценности, нет уроков. Культура же призывает избавиться от женщины-скелета, предпочитая иллюзию вечной любви. Но чудо требует времени. Поиск вечного двигателя подобен поиску вечной любви. Люди мечутся, как в сказке о красных башмачках, пропуская истинное счастье. Но есть и другой путь, учитывающий наши слабости. Сказки отражают состояние культуры и внутреннего мира. Они также дают уроки поддержания баланса. Историю женщины-скелета можно рассматривать как 7 заданий на пути к истинной любви. Найти сокровища, преследовать и прятаться, распутать и понять циклы, довериться, разделить мечты и печали, спеть новую жизнь, соединить тело и душу. Первое задание – найти сокровища. Рыбак вылавливает нечто большее, чем ожидал – женщину-скелет. Он еще не знает, что ему предстоит испытание. Так и в любви. Вначале мы слепы. Люди подходят к любви как к охоте, ищут добычу, которая накормит и развлечет. Это присуще молодым, неискушенным, голодным и раненым. Они ищут трофеи, пищу или утешение, но сокровище само находит их. Наивный человек, столкнувшись с глубинной силой психики, получает больше, чем ожидал. Мы мечтаем о легкой наживе, но ничего ценного так не получить. Чудо психики в том, что даже не желая того, мы можем наткнуться на сокровище. Важно распознать его, каким бы странным оно ни было. Рыбак и охотник — символы стремления к познанию и слиянию с инстинктами. Они могут быть священными, корыстными или неуклюжими. Наш рыбак — неуклюжий. В любви тоже так бывает. Мы ищем развлечения, а находим глубину. Рыбак выловил не рыбу, а стихию женского начала, цикл «жизнь, смерть, жизнь». Где начинается жизнь, там появляется и смерть. Смерть в любви часто приходит с ощущением победы. Тогда возникают сомнения, и мы прячемся не от любимого, а от женщины-скелета, но от нее не скрыться. Разум, выловив из бессознательного нечто пугающее, пытается убежать. Кажется, что преследует партнер, но это женщина-скелет. Мы боимся близости, потому что она притягивает смерть. Начало любви всегда приводит силу жизни, смерти, жизни. Рыбак бежит, скелет следует за ним, возвращаясь к жизни. Чем быстрее бегство, тем сильнее связь. Попытка убежать — это вдохнуть жизнь в отношения. Сон о женщине с эмбрионами и кинжалами внутри — символ природы жизни, смерти, жизни. Влюбленные оправдывают страх, боясь не любви, а перемен. Рыбак прячется в дом, но скелет проникает и туда. Мы бежим от страхов, но встреча неизбежна. Когда ученик готов, является учитель, зов души, бегство — часть пути. Женщина-скелет преследует, влюбленный прячется, чтобы затем встретиться. Пауза в отношениях, попытка избежать смерти, тревожащая партнера. Есть разница между потребностью в уединении и бегством от женщины-скелета. Общение с ней — шаг к прочной любви. Нет правильного времени, работа с циклом неизбежна. Рыбак, распутывая скелет, проявляет сострадание. В любви важно принять некрасивое. Доброта вознаграждается, гордыня наказывается. Некрасивое — это наш голод, недостатки, природа жизни, смерти, жизни. Распутывая, понимаем, что любовь — исцеление, приятие. Это нисхождение в психику. Рыбак постигает циклы, скелет — символ подавления цикла, дисбаланс, потери энергии, смерть любви. Распутывая, изучаем циклы. Ворон — эго, боится неизвестности. Эго думает, что смерть убьет счастье, но оно и так несчастливо. Жизнь души — учиться, стойкость, терпение. Любовь — дикое терпение. Распутывание — мудрость леди смерть. Учимся через диалог с ней. Влюбленный обретает невинность, знание и принятие добра. Рыбак теперь сострадает скелету — это любовь. Сон — возрождение, возврат к чистоте. Невинность — взгляд любящего. Она обновляется во сне. К невинности — через отказ от цинизма. Невинность — сила исцеления. Рыбак спит рядом, сон доверия. Осторожность бывает ложной. Страх быть обманутым разрушает. Доверие к любви, несмотря на страх, важный шаг. Прыжок в неизвестность. Контроль убивает. Во сне юная душа. В мужчине живет неранимый дух. Его доверие — вера в исцеление. Когда мужчина свободен, женщина боится. Союз — исцеление. Боязнь доверия — недоверие к циклу. Нужно принять, что конец — новое начало. Доверие — отказ от контроля. Любовь — вера в перемены. Сон доверия — возвращение к невинности. Рыбак плачет во сне. Женщина-скелет пьет его слезу. Слезы — источник творчества. Они соединяют, исцеляют, вызывают духов. Слеза рыбака — слеза сострадания и страсти к себе и другому. Она появляется после испытаний, когда защита сломлена, когда мы смотрим в лицо своим желанием. Рыбак питает женщину-скелета своим чувством. Его слеза — зов, на который она откликается. Без нее она останется костями, а он не познает любви. Слеза — Это признание своей боли, понимание своей уязвимости, тоски по дикой природе. Это исцеление, рост. Мужчина учится заботиться о другом, постигая циклы жизни и смерти. Он становится целителем. Мы ошибочно ищем исцеление вовне, а не внутри. Женщины ждут, когда мужчины признают свою боль. Тогда их любовь станет сильнее. История Филактета иллюстрирует это. Юноша, тронутый страданиями раненого героя, исцеляет его вместо того, чтобы украсть его оружие. Слеза сострадания — ответ на боль. У каждого своя рана, неверный путь, детская травма, потеря. Не любовь исцеляет такие раны, а сострадание к себе. Мужчина, проливший слезу, признал свою боль и видит, как она ограничивает его жизнь. Слезы меняют людей, напоминая о важном. Молитва суфиев. «Разбей мое сердце, чтобы в нем было место для безграничной любви». Нежность пробуждает в рыбаке забытое желание, сострадание к себе. Он верит, что его душа будет наполнена. Слеза привлекает женщину-скелета, пробуждая в ней жажду жизни. Слезы — сила притяжения. Они исцеляют, дают видение. Рыбак открывает свое сердце не для материнской любви, не для денег или славы, а для любви души. Он постигает себя, и его слеза возрождает женщину-скелета. Теперь он может дать ей свое сердце. Кожа барабана определяет, кого он призывает. Барабан из сердца призывает духов сердца, сущности. Сердце — центр жизни, источник любви. Женщина-скелет, используя сердце рыбака, пробуждает в нем чистое чувство. Не разум, а сердце — источник творчества. Женщина дарует жизнь тому, кто освобождает ее. Отдать свое сердце — значит погрузиться в мир чувств. Это может быть трудно, но это путь к соединению с дикой женщиной. Мужчина, отдавший свое сердце, становится вдохновителем. Он обретает женскую силу, несет семена жизни и смерти. Любовь и вера близкого человека творят чудеса. Женщина делится с ним своей творческой силой. Пение и барабан — мистические акты, пробуждающие психику. Пение — голос души, исцеляющий, призывающий, воскрешающий. Все живое поет. Гимн творения изменяет психику. Песни любви, магические песни, исцеляющие песни — примеры силы пения. Звук изменяет сознание. Пение — это дыхание души, зов к богам. Пение и барабан — открывают скрытые возможности психики. Женщины своим телом познают природу жизни, смерти, жизни. Их циклы — отражение этой природы. Женщина понимает, что увядание — это начало нового. Мужчины боятся такой женщины, видя в ней союзницу смерти. Но раньше смерть воспринималась как родственница, носительница судьбы, творец. Некоторые видят в любви только радость, но любовь — это смерть и возрождение. Мы отпускаем одно, чтобы принять другое. Любить значит переживать множество концов и начал. Наша культура не принимает перемены. Но есть и другой взгляд. Танец со смертью. История засов. Женщина не боится смерти. Она знает его как источник и радости, и горя. Она готова к танцу. В любви мы танцуем со смертью. Это течение, истощение, рождение и возрождение. Любить — знать шаги, танцевать — танец. Энергия, чувство, близость, одиночество — все пульсирует. Природа учит нас танцевать в этом ритме. Лекарство от хандры — действие, от одиночества — близость, от тесноты — уединение. Без этого знания мы заполняем пустоту деньгами, опасностью, новыми связями. Это путь глупца. Мы думаем, что можем убежать от смерти, но она следует за нами. Мы познаем ее, когда признаем несправедливость мира, неудачи, непрошенные возможности. Но если мы живем, как дышим, вдыхая и выдыхая, мы на верном пути. В истории два преображения — охотника и женщины-скелета. Охотник проходит путь от бессознательности к осознанию, от страха к состраданию, от отрицания к принятию. Он отдает свое сердце, чтобы возродить ее, и получает любовь взамен. Женщина-скелет привыкла к тому, что ее отвергают. Она вознаграждает тех, кто остается с ней. Она проходит путь от изгнания к возрождению, от смерти к жизни, благодаря любви и мужеству охотника. Они дарят друг другу силу. Смерть требует от любви чувств и сердца. Нужно не бояться ее, а любить и танцевать с ней. Женщина-скелет поет себе тело, не идеальное, а живое, способное рожать, любить, страдать. Это образ творения из кости, а не из младенчества. Она учит мужчину творить жизнь, показывает, что путь сердца – путь созидания, что только отдавая сердце можно творить. Любовь – это взаимное преображение. Он дарит ей сердце, она – знание о ритмах жизни. Они будут сыты до конца своих дней.